Сириус именовался звездою пса. Это была звезда Меркурия или Будха, называемого великим наставником человечества. Примечание. В Авесте конь Тишри, Меркурий, посылается Сириусом. Сириус – одна из звезд системы Сириуса, звезда Матери Мира. А.В. Елена Рерих писала: «Пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры в назидание человечеству. Также имеется легенда, что пшеница была принесена Изидою с Венеры». Интересно отметить, что ботаники утверждают, что тогда как все злаки встречаются в диком виде, пшеница никогда и нигде не была найдена в ее первобытном состоянии. Письмо Елены Рерих от 14 августа 1936 года. Китайский Идзин приписывает начало земледелия наставлениям, данным человечеству небесными гениями. А.В. Предваряя слова древнего комментария, курсив ниже, необходимо обратить внимание читателя на то, что ось вращения Земли и магнитные полюса не обязательно совпадают, и сегодня тоже, равно как и не обязательно, чтобы там, где находится Северный полюс, была суровая зима. Индусские предания говорят, примечание, смотри Тилак, Б.Г., «Арктическая родина в Ведах», перевод с английского «Гусевой», Москва, 2001 год, что в те времена в этом месте царила постоянная весна. Однако очередной катаклизм привел к изменению арктического климата. В человеке Северный полюс проявляется через шишковидную железу или глаз Брамы, где, как утверждается, ясновидящие способны наблюдать нечто подобное северному сиянию. Нимб, изображаемый вокруг головы святого, связан с этим северным сиянием. Южный полюс проявляется через исток кундалини, половые органы, анус, связанные с так называемой восьмой чакрой и муладхара чакру. Примечание. Утонченный организм человека уподобляется макрокосму и прежде всего поражает своим совпадением с движением планет. Судорога планеты, землетрясение и прочее АВ не может не отражаться на огненном теле человека. Как планетная судорога сопровождается давлением на полюса, так и судорога тела может сопровождаться давлением на кундалини и третий глаз. Мир огненный. Том 1, параграф 537. Конец примечания. Сердцем же и центром мира будет некая гора, духовный центр планеты, ворота в мир горний. Именно с этим центром связывают невидимый небесный град, Горний и Иерусалим. Но он имеет и некое земное положение. Говорится, что он проявляется под самыми разнообразными обликами в связи с понятием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти до древнейших учений, связанных с Сибирью, как самую неизвестную и исконную частью материка. Мир огненный. Том 1, параграф 97. Азия – самая великая часть света. Так никто в Америке и в Европе даже не может помыслить о сравнении. Примечание беседы с учителем от 24 февраля 1932 года. Если в комментарии далее говорится, что пупом планеты стали Гималаи, в частности, средоточием солнечного сплетения, надо полагать, стал Эльбрус, и зная, что голова пребывает возле Британии, Исландии и Северного полюса, легко установить, что духовное сердце планеты, то, что в Агни-йоге у человека называется чашей, пребывает над центральной горой Азии. Поскольку высший ум, вибрации которого проводятся через шишковидную железу головного мозга, тесно связан с духовным сердцем, то в древних преданиях о мировой горе в одних случаях говорится как о северном полюсе, полюсе именно для тех времен, а в других случаях как о сердце, располагающемся на Алтае. Другими словами, иногда говорится о меру северного полюса, а иногда о меру сердца Земли. Но сказанное касается, конечно, лишь физического глобуса, глобуса Д. Во времена первых рас глобус Д был скорее эфирообразен и водообразен, хотя для вещества того времени это могла быть водообразность или газообразность огненной плазмы. Неподвижной землей, твердыней, может оказаться некое построение в астральной сфере Земли, которое имеет свое физическое отображение на Земле. Блаватская спрашивает, что есть гора персидских сказаний Каф или армянских Кафар, в каких краях необходимо искать священную гору Меру индусов, и отвечает, каково бы ни было их географическое положение, являются ли они горами Кавказа или горами Центральной Азии, легенда помещает Деф и Перри далеко за пределы этих гор к северу. Перри – отдаленнейшие предки парсиев или фарсиев. Восточное предание постоянно ссылается на неизвестное ледяное и сумрачное море и на темную область, в которой, тем не менее, расположены счастливые острова, где от начала жизни на земле бьет источник жизни. Примечание. Херболот, страница 593, армянские сказки, страница 36. Кроме того, легенда утверждает, что часть первого острова суши, материка, отделившись от главной массы, осталась с тех пор за пределами гор Кох-Каф, каменной стены, окружающей мир. Путь продолжительностью в 7 месяцев приведет того, кто обладает кольцом Соломона, к этому источнику жизни, если он будет идти на север прямо перед собою, как летит птица. Тем не менее, странствующие барды Персии и Кавказа будут утверждать до настоящего времени, что далеко за пределами снежных вершин Капа или Кавказа существует великий материк, ныне скрытый от всех. Блаватская. Может быть, теперь смысл следующего места в одном из комментариев станет яснее в квадратных скобках вставки Блаватской, наши комментарии над строчным шрифтом. При первом начале жизни единственная сухая земля находилась на правом конце сферы, где она, глобус, неподвижна, северный полюс тонких планов, имеющий свой физический аналог на Земле. Вся Земля была одной огромной водной пустыней, и воды были теплые.